Глава 9. Иван. Я выдыхаю дым в бледно-розовый рассвет. Мои ноги не идут, ведь им некуда идти. Никого не спасает никотин из сигарет. Это придумали для ваших песен о любви. Макан без названия. Закинув руку за голову, прикуриваю и возвращаю зажигалку на тумбочку. От первой затяжки горло сводит горькой судорогой. Сразу делаю вторую и спокойно выдыхаю дым в потолок. Когда слышу шаги в прихожей, нахмуриваюсь. «Вань!» — тянет Алиса, появляясь в спальне и развязывая узел на белоснежном полотенце. «Может, на второй круг? Ну его этот твой город, вставайся!» Окинув мимолетным взглядом стройное гибкое тело, прикрываю глаза, ощущая, как медленно тлеет сигарета между пальцев. «Нет, мне надо домой». «Ну, почему тогда я не могу полететь с тобой, а?» «Блядь. Женщины милые и беззаботны ровно до той поры, пока им не ударит в башку и сделать что-то по-своему. Тогда они даже не подумают ни о тебе, ни о ваших общих договоренностях. Просто потому, что ее левая пятка так захотела. Яркий пример — Алиса Бах. Выглядит вполне женственно и даже ведет себя послушно. Вела. Ровно до тех пор, пока ей не понадобилось поставить на место мою без пяти минут бывшую жену. В отговорки типа «тебя искала милый» я не верю. Только не женщине. «Я просто хочу все время быть с тобой». Застегнув атласный лифчик, Алиса укладывается под боком и обхватывает мой торс рукой. «Знать, чем ты живешь, кормить тебя, спать только с тобой, быть преданной только тебе». «Выгуливать по времени», продолжая хмуро. «Ну почему сразу выгуливать?» Насупленно возражает Лиса. «Так тебе бы собаку завести с такими хотелками, а я отдельный человек». Затушив сигарету в пепельнице, потираю плечо и прикрываю глаза. Договариваю расслабленно. «Чем я живу, тебе лучше не знать». Тонкая рука ласково треплет мой заросший щетиной подбородок. «Собака у тебя тоже есть, Вань?» Обиженно выговаривает она. «Ты даже ее доверить мне не можешь. А детей как доверять будешь?» «У меня не будет детей. Безразлично отзываюсь. Об этом я тоже говорю раз в шестой, что о стенку горох, ей-богу». «Мне иногда кажется, что своего полкана ты любишь больше, чем меня». Игнорирует Алиса мое признание. «Я никого не люблю», — четко произношу. «Хватит нести чушь, одевайся, иначе я не успею отвезти тебя домой». «Я не хочу домой», — снова возражает она. «Это не баба, а сущее наказание». Подскочив, отбрасываю простыню и подхожу к шкафу, чтобы взять чистые трусы. Следом впрыгиваю в джинсы и натягиваю белую футболку, поправляя швы на рукавах. «Я не хочу домой», — повторяет Алиса, привлекая мое внимание тем, что сладко потягивается. Защелкнув замок на часах, снисходительно на нее смотрю. «А куда ты хочешь? К Полине?» — называю первую попавшуюся на ум подружку. «А при чем тут Полина?» — смотрит Алиса с подозрением и приподнимается, опираясь на локти. «Она что, звонила тебе?» «Нет, а должна была?» — усмехаюсь. Пока складываю бумаги в кейс, эта ненормальная напрыгивает сзади и больно кусает за шею. «Ты охренела, Лис?» «Я больше не буду дружить с Полиной. Не понравилось мне, что ты про нее вспомнил». Смеясь, теперь целуют то же место. «Я даже не помню, как твоя Полина выглядит». «А все. Нет никакой Полины, Ванечка. Забудь». Зацепившись ногами за мои бедра, Алиса оказывается спереди и смотрит мне в глаза. «Ты мой», — шепчет она ласково, обнимая ладонями лицо. Я свой. Аккуратно скидываю ее на пол. «Одевайся уже, иначе отвезу к Свете». «Нет, он и Свету помнит», — ворчит она, пока выворачивает джинсы. В машине снова заводит тот же разговор. «Ты с ней едешь, да?» — спрашивает прямо. «Я один еду». «Ну она, твоя бывшая, тоже там будет?» «Возможно». Кидаю на нее предостерегающий взгляд. Вообще, она в курсе, что на тему Тая лучше со мной не связываться. «Хорошо, что она раскровела, иначе я бы ревновала пипец как». С привычной легкостью произносит гадость Алиса, пока красит губы. Щелкает солнцезащитным козырьком и смотрит прямо перед собой. А у меня внутри словно красную тряпку вывешивают. Ноль здравого смысла. «Что ты сказала?» Зловеще повторяю. «Что ревновала бы». С опаской посматривает. «Нет, до этого». «А, ну что, жена твоя бывшая раскровела? Ты ее видел вообще? Раньше гораздо страннее была». По одному взгляду Алиса все понимает и замолкает. Дышит тяжело, закрывая замок на сумке, а потом смотрит в окно. «Вань?» — скрипит зубами. «Я...» «Выходи». Говорю, останавливаясь у ее подъезда. «Вань!» «Иди, Алиса!» Перегнувшись через нее, распахиваю дверь. Вцепившись в руль, дожидаясь, пока она вытащит свою худосочную задницу, и резко срываюсь с места. Рубит не по-детски. Еще и машина ни хрена не едет. Надо перегнать рейндж-ровер в Москву, хватит этой китайской экзекуции. Пока регистрируюсь на рейс, прохожу досмотр и занимаю место рядом с иллюминатором. На телефон поступает 50 звонков от Алисы. Вырубив его, до самого конца полета сплю, вообще ни о чем не думая. Когда оказываюсь в городе, первым делом доезжаю до знакомого старого двора и, бросив тачку, лечу на третий этаж. Стучусь как ненормальный, пока Громов не открывает. «У тебя все признаки психопатии в стадии обострения, Соболев», сообщает друг сонно, растирая помятое лицо. Войдя в квартиру, зову. «Полканыч, ты где?» С кухни доносится глухое сопение, затем слышится цокот тяжелых неуклюжих лап по скользкому ламинату. И в меня врезается мохнатое чудо, слюнявое до чертиков. «Привет, Поль!» Ерошу темную шерсть на спинке, искренне смеясь. Обнимаю крепко, выдыхая. «Я дома». «Валите отсюда оба, нахер, я спать хочу!» Ворчит Костян. «Ты один?» Спрашиваю мимоходом. Снимаю поводок с вешалки и цепляю его на ошейник. «Нет, блядь, это раздропермый, прикинь!» Имя красивое. Хвалю, подхватывая на руки Польку. «Ты еще фамилию не слышал!» Бурчит Громов. Поправившись, тащу Дудля в тачку и, усадив рядом, снова поглаживаю. Хорошо на душе становится. Так сидим, встречая одинокий рассвет в родном городе. Вдвоем. Полкан скулит в руку. «Ну чё, странник?» Завожу двигатель, ощущая внутри небывалое спокойствие. «Поехали домой?»